Стационная. Байдер кивнул. Юсеф Зиат был директором его парижского филиала. Такие филиалы были в каждой стране, и такие директора – молодые, красивые, образованные, способные люди, влюбленные в деньги и стремившиеся пристроиться поближе к власти имущим. Основной их задачей было сводничество и поиски смазливых девочек для приемов, которые Байдер время от времени устраивал в интересах дела. «Свяжи меня с миссис Альфей». Байдер вышел в столовую и сел за обеденный стол красного дерева. Рауль снова наполнил его чашку. Байдер молча потягивал кофе. Минуту спустя зазвонил телефон. Он взял трубку. Послышался голос Кэрриджа. «Миссис Альфей нет дома. Я разговаривал с ее личным секретарем, и та просила передать, что мадам ушла на просмотр фильма и отправится на яхту непосредственно оттуда». «Спасибо», — Байдер положил трубку. «Ничего удивительного. Он даже и не ожидал застать Джордану дома. Во всяком случае, в разгар кинофестиваля или во время какого-нибудь шумного приема она всегда должна быть в центре событий». Вначале он почувствовал раздражение, но это чувство сразу прошло. В конце концов, именно это свойство и привлекло его когда-то к этой женщине. Она ведь американка, а не арабка. Американские девушки не любят сидеть дома. Он как-то пытался объяснить это своей матери, но она так и не поняла. До сих пор переживает, что он не женился снова на девушке арабского происхождения после того, как развелся с первой женой. Вновь зазвонил телефон. «Байдер снял трубку», — говорил пилот, командир корабля Эндрю Хайлетт. «С вашего позволения, сэр, мне бы хотелось отдать самолет на обслуживание в Air France, если мы задержимся в Ницце». Байдер улыбнулся себе под нос. Это был вежливый способ, каким командир пытался разузнать, сколько свободного времени будет у команды на земле. «Думаю, мы задержимся до среды. Этого времени будет достаточно, Энди?» «Да, сэр». «Полет прошел замечательно, Энди. Спасибо». «Спасибо вам, сэр». В голосе пилота прозвучало удовлетворение. Байдер нажал кнопку связи с Кэрриджем. «Закажи экипажу номера в Негреско». «По вторник включительно». «Слушай, сэр», — он замялся, — «а как быть с девушками? Они тоже приглашены на прием?» «Нет», — небрежно бросил Байдер. «Юсеф уже позаботился». «А что же с ними делать?» «Посели их в Негреско вместе с командой. Дай каждой по $500 и обратные билеты до Лос-Анджелеса». Он положил трубку и посмотрел в иллюминатор. Было почти совсем темно, и далеко внизу начинали мигать огоньки французских пригородов. Он пытался себе представить, что делает Джордана. Прошел уже целый месяц почти с тех пор, как он видел ее с детьми в Бейруте. Они договорились встретиться на юге Франции в день ее рождения. Он вспомнил о бриллиантовом колье от Ван Клифа и задумался, понравится ли оно ей. Трудно сказать. Теперь все носят линялы, джинсы и фальшивые драгоценности. Ничего не осталось настоящего. Даже чувств друг к другу. Джордана встала с постели и направилась к ванной, собирая по дороге одежду. «К чему такая спешка, дорогая?» Она остановилась в дверях ванны и оглянулась. «Муж приезжает. Мне надо вовремя попасть на яхту, чтобы успеть переодеться к вечеру». «Может быть, еще самолет опоздает?» «Самолет Байдера никогда не опаздывает», — уверенно сказала она и вошла в ванную, закрыв за собой дверь. Там она склонилась над биде и, повернув краны, смешивала горячую и холодную воду, добиваясь определенной температуры. Открыв косметичку, достала пластиковую мыльницу с собственным мылом и, оседлав биде, принялась мыться. «Вот как-нибудь возьму и не помоюсь», — подумала она. «Интересно, он догадается, когда влезет в меня или нет?» Но, рассмеявшись своим мыслям, отказалась от идеи. Мужчины слишком большого мнения о собственных непобедимых членах и не могут себе представить, что любая женщина, в которую они проникают, может испытывать что-нибудь иное, кроме оргазмов одного за другим. А ведь она могла бы на самом деле пересчитать на пальцах случаи, когда она действительно достигала оргазма. Но зато она уверена в одном. Если бы когда-нибудь учредили приз Академии по имитации оргазма, она бы из года в год...